«Мне нужен мистер Уизли», — произнес тем временем с интересом наблюдающий за вмиг изменившимся лицом продавщицы Гарри. Как оказалось, это было как минимум забавно, но вот немного взявшая себя в руки девушка кивнула и скрылась где-то в служебных помещениях. Пришлось подождать, и вот по прошествии минут около шести он неожиданно оказался загребен в по-братски крепкие объятия, чем еще раз шокировал вернувшуюся за прилавок продавщицу. Не ожидала она, видимо, того, что не так, чтоб заинтересовавшийся ее сообщением о VIP хозяин, едва только услышав номер онова, тут же, в буквальном смысле побросав все, вылетит в холл. «Я тебя наконец-таки дождался, Гарри, братишка, как ничего, как здоровье, женился ли, дети-то есть хоть, у меня вот двое, близняшки, представляешь, рад, что у тебя все хорошо, и нет, я пока еще нет, но скоро», улыбаясь, ответил не смогший сдержать ответной улыбки Гарри. Оставшийся из близнецов явно не унывал, и его позитивная хлещущая через край энергия сейчас была весьма кстати. «Выглядишь не очень, случилось что или устал просто», продолжил тем временем свои расспросы Джордж, и тут же выкрикнул: «Роксана, меня ни для кого нет», после чего, не дожидаясь ответа, уволок друга и совладельца на второй этаж. «В мастерской сейчас не очень, я там». «В общем, в разгаре все, только и успел что статику кинуть», протараторил Джордж. На втором этаже, как оказалось, расположился импровизированный офис с неплохим видом на явно разросшийся в своем ассортименте магазин. Пара взмахов палочкой, и вот они уже наедине. «Присаживайся, рассказывай, что как, никогда не поверю, что ты просто поздороваться пришел. Удивляет, что ты хотя бы на письма мои отвечаешь, и да, твое открытие про побочку сна — это просто нечто. Как ты и советовал, я все проверил. Ты прав, ты, черт возьми, прав. Я и представить себе не мог, и тут такое. Как ты додумался-то? Просто с последствиями столкнулся», пожимая плечами, ответил занявший одно из свободных кресел Гарри, «и открыл это дело не я, мой будущий тесть. В общем, не самая приятная история, но ты ведь знаешь, что я врач, а врачи скрыть подобное. Очень надеюсь на то, что ты либо новое зелье запатентуешь, либо хотя бы в инструкцию к применению оного эту информацию пропихнешь. Боюсь, что не так-то все и просто, я уже настучал по этому поводу Гермионе, а тебе, естественно, ни слова. Сам, мол, по случайности напоролся, но ты ведь знаешь, процесс это не быстрый. Но так как у нас оно в ассортименте также представлено, я памятку сделал, ее теперь всем покупающим выдают, а также органический препарат магния. ХМ, ясно, хорошо, в смысле, я думаю, что и так уже неплохо. Кто захочет, прочитает и несколько раз подумает, а нет, на нет, как говорится, и суда нет. Согласен, и все-таки думается мне, ты не по этому поводу пришел, не поэтому, мне, не поверишь, витамины нужны, полный комплекс, то есть вообще все. И да, нужны выжимки, без магии в составе. Опять случай сложный, угу, костераст пришлось применять на немаге. Почти 10 мл, инъекционно, но я и об этом тебе уже рассказывал. В общем, сам понимаешь, там почти все сожрано. ХМ, ясно, понял, думаю, наша серия Organic Ultra тут в самый раз будет. Я эту фишку, признаться, у маглов подглядел, по аптекам их прошелся, и в общем, я так понял, что у маглов это сейчас модно, биотам всякое и органик, и это, у нас все без обману, а то я тут пару органиков таких на шару проверил. В общем, ни органик ни разу, маглорожденные и прочие прошаренные только так раскупают. Сейчас вот деткам маленьким дозировки просчитываю. О, точно, меняю, я тебе полный комплект на два курса, а ты мне данные маглов по граммовкам и дозировкам, и тебе не накладно, и детям на пользу. Я, правда, пока не решил, как лучше всего продавать надо. Взрослые-то настойки, да гранулы раскупают, только подвозить успевай. А вот по детям, на близнецах пробовал, от настойки носы воротит, а таблетку фику говоришь. Не вопрос, жди сову, а что до формы? Совсем ты про школу-то позабыл. Детям им чего надо-то? В смысле, с непониманием протянул не понявший, на что именно ему намекают. Джордж, я вот сливочное пиво любил, да и сейчас не против. Вот за пиво благодарю, напомнил, мечтательно улыбнулся сидящий напротив Джорджа Гарри, надо будет лис угостить. А что до детей, у меня в отделении почти все в виде мармелада жевательного. В общем, за вдохновением тебе в сладкое королевство надо. Тут главное, чтоб вкус был нормальный. Гарри, ты гений, а вкус, вкус это я мигом, это я и так могу, мы же еще в школе экспериментировали, и те же кровопролитные с вишней, с апельсином были, чутко подшаманить, и будут у нас в ассортименте самые полезные на свете конфеты, о, точно, так и назову, полезные конфеты Уизли, звучит, как думаешь, вполне, кивнул взглянувший на часы Гарри, ты прости, мне уже пора, операция была тяжелая, да и ночью не спал, ясно, хм, ладно, а от усталости это мы сейчас, это мы мигом, и на побочку я проверял, я после того, что ты про сон выдал, все, что сам делаю, проверяю, нормально все в общем, ничего лишнего, но и увлекаться, как и любыми иными стимуляторами, я бы не рекомендовал, что ж, благодарю, за счет заведения, и даже не спорь, я тебе куда больше всего этого должен. Как скажешь, не стал спорить Гарри, решивший по дороге к Фортескью заскочить еще и в сладкое королевство. Из магазина он вышел с приличного размера пакетом. На органику, как пояснил ему Джордж, чары лучше и вовсе не применять. Свойства потерять может. Набег на сладкое королевство также оказался весьма удачным. И обзаведшийся еще двумя не менее объемными пакетами мужчина направился в находящееся в самом начале аллеи кафе. По итогу багажник Ягуара едва закрывался, а пакет от близнецов и вовсе пришлось пристроить на переднем сиденье. До дома Россов доехал, можно сказать, с ветерком. Принятое по совету Джорджа тонизирующее приятно взбодрило и отогнало плохое настроение и сон. И если без второго сегодня уже точно никак, то вот без первого более чем вполне. О месте и прочем можно и завтра подумать. Сейчас же Гарри сосредоточился на том, чтобы быть самым бодрым, веселым и вообще самым лучшим на свете. Для Лизи сейчас это будет самое то. Дверь открыла миссис Росси, ужаснувшись количеству имеющихся у без пяти минут зятя пакетов, посторонилась, в процессе сообщив о том, что Лизи уже встала и сейчас как раз в столовой. «Как она? Все хорошо?» — спросил принявшийся за ботинки Гарри. «Вроде бы да, устала, капризничает, но в целом все в порядке, а учитывая ситуацию, так и вовсе простительно. Ты лучше поясни, вот это вот все, это что, так, меры антикапризные, а также восстановительные и всячески увеселительные», с улыбкой ответил наконец справившийся с обувью Гарри. «Ясно, что ж, пожелаю тебе удачи. Не, лучше креманки готовьте, ну и стаканы тоже. Я в косой наведался, сладости купил, не только конечно, но в основном их. О, я помню, давно было, но шоколад у них и в самом деле вкусный, лягушки вроде бы, они еще и прыгали. Ну их я не брал, не думаю, что Лизи сейчас такое оценит. Она у меня по мороженому специалист, ну и всякое там разное по мелочи. Не магом все это вполне можно». По входу в столовую мужчина обнаружил вяло ковыряющую свой обед Элизабет. Девушка была явно не в духе, и тем не менее выражалось это лишь в том, что, несмотря на стоящего над ней отца, есть она не так, чтобы спешила. «Привет, солнце, а я тебе мороженое привез». «Мороженое, то самое», моментально оживилась еще секунду назад вяло ковыряющая в тарелке с овощным рагу Элизабет. «Ну а какое еще то, твое любимое, фисташковое с взрывающейся карамелью?» «Мммм, ты сначала нормальный обед съешь», заворчал притворно недовольный мистер Росс. «Ну пап, не ну пап, а хотя бы половину, а ты, дорогой зять, прекрати ее дразнить. И так не менее чем 2 кило за ночь ушло. Я, собственно, из-за этого на косую и поперся. Такой объем регенерации костной ткани даром не проходит. Так что вот, вот, вот и еще вот. И не кривись мне, натуральнее витаминных комплексов нет. Джордж их по моим выкладкам делал, вся маг. Англия, ну, та, что попродвинутее, на них сидит. И тебе ближайшие 1,5 месяца не отвертеться. Кальций вот, калий, магний наш любимый, D3, как без него-то, ну и еще это и вот это. Взирающая на все это с неподдельным ужасом Элизабет несколько раз моргнула, а тем временем на столе материализовалось в общей сложности не менее дюжины баночек с самыми разными наименованиями. Чистейшая органика, 100% очистка и практически такая же усвояемость. О, а вот и болото, подложил таки стервец, и я даже знаю, кого я в нем утоплю. Ну Джордж, ну удружил, не скрывая своего предвкушения, произнес Гарри, рассматривающий небольшую желтую с зеленым коробочку, на которой было без каких-либо затей выведено. Болото портативное, саморазвертывающееся, с лягушками. Болото, то самое, дай, ну пожалуйста дай, Тут же, окончательно забыв про рагу, встрепенулась протянувшая к нему здоровую руку Элизабет. «Только если рагу съешь, тогда я тебе не только болото и мороженое, но еще и сливочное пиво дам. Мое любимое, я его в детстве пил», нагло убрав коробку за спину, произнес перешедший к самому банальному шантажу Гарри. Что интересно, сработало, и не прошло и 4 минут, как тарелка совершенно девственно опустела, и даже витаминки, заботливо протянутые ей уже 5 минут как читающие инструкцию матерью, были безропотно приняты. «Все, я закончила, видишь, вижу, на вот, держи, только не открывай, а не то оно прямо на кухне развернется, не хотелось бы, чтобы убираться пришлось». Смотреть на совершенно простую на вид коробку было не так чтобы интересно, пары минут оказалось достаточно. Помимо названия, на обороте коробки имелось краткое описание и инструкция по применению. В общем, Гарри был, как всегда, прав, и распаковывать сие чудо-юдо лучше всего где-нибудь не в доме. Это, конечно, если ты не преследуешь своей целью оное болото именно в доме и поместить. Как следствие, куда как более интересным оказалось уже появившееся на столе мороженое, а также разлитое по граненым стаканам нечто, что Гарри назвал сливочным пивом. Признаться, до этого она такое ни разу не пробовала. И в общем ужин, как говорится, удался. Мороженое понравилось всем, сливочное пиво тоже, а затем был просмотр телевизора, а точнее, запущенного по просьбе миссис Росс фильма, и под шумок проведенная Гарри диагностика. Естественно, что результат он и был интересен абсолютно всем. Огласил он, если кратко, что все уже почти хорошо. Артис до утра поносишь, ну просто чтобы было, и, конечно же, разрабатывать. Но до кого я всему этому учу? Не верится даже, пробормотала разглядывающая, уже часам где-то к 5 переставшую хоть как бы то ни было беспокоить руку, Элизабет. И почему всего этого нет у нас? Скажи спасибо церковникам и святой инквизиции, да охоты на ведьм маги не так чтобы прятались. Тот же Мерлин и в самом деле существовал, и таки взаправду был именно что придворным магом его величества короля Артура. Точнее, правдой будет сказать, что он был его наставником. Увы, с тех пор очень и очень многое поменялось. Курс истории магического мира неумолим. Виновные известны и названы поименно. Слишком многие боятся, да и к тому же правительство-то как раз таки в курсе. В общем, было бы это выгодно, было бы все и всем, но так как костероста в нашей ортопедии я пока не видел, то выводы ты и сама сделать можешь. Могу, погрустневшим голосом ответила уже не так радующаяся всему этому Элизабет. Ну не расстраивайся, малыш, у нас я есть, возможно, что даже при нас с тобой все это изменится. Рожденных среди немагов с каждым десятилетием все больше и больше. Так, к примеру, на моем курсе, таковых или же полукровок было порядка 30%, а непосредственно маглорожденных было 2. Гермиона Грейнджер и Джастин его милость Финч Флетчли, и да, я с ним на один курс ходил, только он был на другом факультете, а уже на следующий год таковых, насколько я знаю, поступило уже 4, на 5-м 3. Далее я уже точно не знаю, но были, а ведь и те, и другие со внешним миром вполне себе знакомы. Чего нельзя сказать о поступающих, в основном на Слизерин, детях ультраправых последователей сгинувшего в корчах темного лорда. При мне на этом факультете даже полукровок и тех не было. И тем не менее, как пример, мой отец женился на моей маглорожденной матери, а значит, как бы то ни было, а с миром не магии он так или иначе познакомился. Маги женятся, выходят замуж, часть из них на выходцах из немагического мира или же на полукровках. Как следствие, проникновение культур так или иначе происходит. Как пример, тот же Джордж, посмотри на его упаковки, на состав, ничего не напоминает? ХМ, ну вообще оно почти неотличимо от того, что в обычной аптеке есть, по упаковке так точно. Материал разве что, стеклянные граненые пузырьки. Это дань традиции, магам такое привычнее, а зная Джорджа, не удивлюсь, если он и это все просчитал. Получается, можно сказать, и вашим, и нашим. Расходится, говорит, как горячие пирожки. Ясно, жаль, конечно, что вообще во всем так нельзя. Жаль, и тем не менее, согласился с ней Гарри. Глава 16. Артис сняли вечером, без Гарри попросту не рискнули, а у него на утро операция была. Пока закончил, пока доработал на парковую, лишь к 7 вырвался. За процессом, в общем-то, вполне себе рядовым, наблюдали как за чудом света, до этого миру неведомым. Но вот расстегнулись стягивающие до этого руку ремешки, и взором всех присутствующих предстала вполне себе здоровая кисть правой руки. Если не знать, что всего двое суток назад она из себя представляла, то можно было бы и вовсе в наличии какой бы то ни было травмы усомниться. Немного бледная, с едва заметными линиями швов, ладонь Элизабет была полностью здоровой. Нитки, как и обещалось ранее, рассосались, и даже перчатки, чтобы прикрыть все это безобразие, не требовались. По сути, рука выглядела так, как если бы ее вначале капитально так перемочили в воде, а затем не менее капитально еще и отоспали. Помятая, чуть сморщенная, кремом для рук восстанавливающим помазать, и в норму придет, притом, скорее всего, моментально. Собственно, именно это спустя несколько минут и произошло. Обожающая все эти баночки, особенно прекрасные после того, как высушенные моющими средствами и всячески обеззараженные руки, извлеченные после очередной операции из неопреновых перчаток, спасают из, казалось бы, совершенно безнадежного положения. Переводя его в разряд можно и лучше, но и так вполне себе. Вот и сейчас нанесенный на кожу питательный крем моментально впитался, и не прошло и пары минут, как осторожно растирающая и одновременно с этим аккуратно разминающая руку Элизабет с полным обожанием возгласом, буквально повисла на наблюдающем за ее действиями любимом. «Спаситель ты мой, Гарри, ты самый-пресамый», выдала пораженная отсутствием каких бы то ни было последствий девушка, после чего, не замечая никого вокруг, принялась оного спасителя в буквальном смысле зацеловывать, и остановилась только после того, как все присутствующие услышали весьма недвусмысленное, но при этом вполне настойчивое покашливание. «Молодые люди, вы до свадьбы-то утерпите?» С едва заметной хитринкой в глазах поинтересовался, все еще придерживающий руку возле рта мистер Росс. Моментально отпрянувшие друг от друга светила английской медицины стали ему вполне понятным всем и каждому ответом. Оставшиеся 3 дня пролетели будто и не было. Перед самой свадьбой из вечернего выпуска новостей старшие Россы узнали о том, что повинный во всех их недавних переживаниях человек скоропостижно скончался. Шагнул под проезжавший мимо платформы, не останавливающийся на оной, поезд. Чего-либо необычного с учетом всего вышеперечисленного никто из них, как, собственно, и правоохранительные органы в содеянном мистером Бентоном не усмотрел. И лишь один нейрохирург был в курсе того, что за 2 дня до, о произошедшем с Элизабет узнал Теодор Нотт, что и как именно он сделал для, по сути, заказавшего мистера Бентона, Гарри, было неизвестно. Единственное, что он знал точно, так это то, что это сделал не сам Теодор, но да и исполнителей настолько плевого по меркам любого мага, задание, в том же лютном и подобном ему местах было в достатке. Сообщать об этом кому-либо Гарри, понятное дело, не стал. Они с Теодором друг друга прекрасно поняли, а остальным подробности знать и вовсе было не обязательно. Утро 24 августа 2016 ознаменовалось тем, что от парковой 16 отбыл весьма внушительно выглядящий кортеж. По случаю приняли решение о соблюдении всех мыслимых и не очень правил. Разве что подвязку Элизабет терять наотрез отказалась, а вот все остальное. Кортеж в стиле ретро, объезд церкви, прыжок через скамью и, конечно же, наполненный таинство затаенных надежд и предвкушения проход под руку с отцом. У алтаря стоял ожидающий ее, конечно же, очень волнующийся Гарри. В самделишный виконт, на их свадьбу даже представители короны прибыли. Не последние люди в Англии, и, как следствие, по повелению самой королевы сочетал их узами именно что королевский священник. Такое вот проявление благосклонности и благорасположения короны. Медовый месяц провели в Новой Зеландии, там как раз в это время, плюс-минус неделя, проходила конференция нейрохирургов. В общем, руководство госпиталя подсуетилось, и дабы эти монстры, а в особенности один конкретный, не надумали чего, услали обоих на эту самую конференцию, оплатили билеты, гостиницу у самого моря и, платочками белыми помахав, на самолет проводили. Как следствие, еще на год вопрос с одним конкретным нейрохирургом закрылся, и все смогли выдохнуть с некоторой долей облегчения. Несколько месяцев спустя пролетели рождественские праздники, отмечали, и Астория впервые проговорилась о том, что у них не все ладно. Скорпиус, а именно так Драко назвал своего наследника, постоянно болеет. То это не так, то не эдак. Сама прошедшая через похожие, и лишь совсем недавно вновь научившаяся не бояться засыпать, дав на сестре сочувственно покивала. Бывает, мол, и вроде бы как невзначай упомянула о том, что они с Теодором все понимают, и что не все так плохо. Астория на это только фыркнула, упрекнув сестру в том, что о крестных их с Теодором сына они так никому и не сообщили. Сообщила, что они с Драка, а если точнее, то именно Драка, выбрали Скорпиусу на эту роль Грегори Гейла, а также недавно вышедшую замуж за кого-то из не самых последних барсуков Паркинсон. Кто там и за кого, ни Дафна, ни Теодор не интересовались. Вначале из-за общего отношения, затем из-за болезни Кристиана, а под конец, потому что просто увидели то, что до этого вокруг себя не замечали. В общем, с бывшими сокурсниками им было как будто бы не по пути. Это не значило, что они заперлись в Мэннере. Скорее с точностью да наоборот. Вот только раз за разом Дафна все больше и больше убеждалась в том, что своему мальчику она такого не желает. В итоге, по совету Гарри они решили, что будущей осенью их сын отправится в элитную, располагающуюся практически в центре Лондона начальную школу. Деньги у Нактов были, возможности тоже. Сыну же они желали только и исключительно лучшего. И видя то, чего за какие-то 15 лет с нуля добился их шалопай-сокурсник, оба родителя понимали то, что повторять подобное им не с руки. И если стартовать, то, как говорится, с молоду. Гарри не скрытничал, рассказал и про зелья, и про подготовку к институту. Упомянул, что Кристиану он такого не советует. Мальчик нездоров, и вообще тут думать надо, и думать хорошо. Внявшие давешнему совету Нокты проверились. Вначале Теодор, а затем и Дафна. Подарочки, как оказалось, от обоих. От матери сердце, от отца аневризма. Теодор хоть сам подарка и не имел, но предрасположенность была, а от Дафны добавилась. Круг, как говорится, замкнулся, и их сын уже буквально родился с этим. Тогда как Теодор хоть и имел предрасположенность, но при отсутствии провоцирующих формирование чего-то подобного возбудителей, скорее всего, так бы и прожил. Как следствие такого их медицинского заключения, в их доме изменился рацион питания. Исчез алкоголь, из повседневного убрали жареное и все, что имело избытки обработанного температурой масла. На их место пришли овощи. Против никто не был. Все было по-прежнему вкусно и при этом полезно. Взвесивший все за и против, Теодор даже спортом занялся, не так чтобы серьезно, и тем не менее потихонечку бегал, да еще пресс подтянул. Дафна оценила. А что еще надо-то? Жена смотрит с интересом. Сын, насколько это в принципе возможно, здоров. Даже о младшеньком задумались. Было немного страшно, но по совету теперь уже Элизабет, они оба прошли весьма дорогостоящие исследования, и шансы были весьма и весьма неплохи. Почти 70% на то, что малыш будет, если не полностью, так в большей своей степени здоров. А вот о паре для него придется очень и очень хорошо подумать, ведь их с Дафной брак считался одним из лучших. И если то, что у них это хорошо, то что же тогда плохо? Плохо, как выяснилось, у сестры. И в день рождения Кристиана все это стало, как говорится, явным. Детский праздник в Нотт-Мэннере. Отказывать в приглашении собственной сестре было как минимум неприличным и, несмотря на то, что видеть Драка не Теодору, не Дафне совсем не хотелось. Но да он и не явился. Были только выглядящие так, будто бы от порыва ветра сломается, Скорпиуса и его явно измученная чем-то неозвученным мать. В противовес ему были более всего похожие на молодых хряков Крэбба и Гейлы. И если первый был просто запущенным, то у второго в его 5 с небольшим уже свисал второй подбородок, и как-то само собой пришло сравнение с раздувшимся китом. На осторожный вопрос, все ли, мол, в порядке, хлопнувший Теодора по плечу старший Гойл заявил, что здоровый у ребенка аппетит. Лезть не в свое дело Теодор не стал, но на заметку поставил и сам себе порадовался. От сына Гойл-старший не отставал. Живот на выкате, поверхностное, как теперь уже знал прошарившийся по этой тематике Теодор, дыхание. В общем, все признаки проблем с сердцем в наличии. Но да хозяин, барин, и не хочешь лечиться, не надо. Что же до Скорпиуса, то все случилось довольно-таки быстро. Тщедушный и, как теперь уже точно знала Дафна, страдающий от дистрофии и Мерлин еще знает чего ребенок, всем своим видом говорил о том, что он болен, и болен серьезно. Пришлось наседать на сестру, чай не чужой. Собственно, в процессе наседания и появился домовик, который сообщил о том, что хозяин велел передать собирать манатки и к детскому, так как сам он уже везет туда младшего Малфоя, а также, что о всевозможных аллергиях, несварениях и прочих им подобных отклонениях нужно предупреждать или же не приходить на детские праздники. Ахнувшая в ужасе Астория вскочила было, но была водворена на место и через минуту, выпив буквально силой втиснутый ей в руки стакан умиротворительного, Такира сказала. Оказалось, что Скорпиус и в самом деле болен. Я так виновата, Дафна, я его предупреждала, ему совсем нельзя сладкое. Колдомедик запретил. Слово еще какое-то магловское дедее. Нет, не выговорю. Диабет, что ли? Да, точно он. Но откуда ты? Из курса общего развития. Мы с Теодором проверились, после того, как Кристиан чуть не истаил. Если бы не его крестный. Так вы все-таки крестились? Да, как только на ноги поставили, и не переживай, и твоего поставим. Я, Драко будет против, а сына собственного он убить не против. Что, в ужасе прижимая руки ко рту, выдохнула упавшая обратно на диван Настория. То, у твоего сына дистрофия, и про предположительно диабет я вполне четко услышала. И о глюкозная диета, судя по всему. Вот только странно она как-то помогает, да и запах. Ты прости, но никакими духами этого не скрыть. Я знаю, ты всегда была чувствительна, даром, что ли, лучшая на курсе зелий. Вот именно, я про диабеты почти ничего не знаю, но самих деток видела, довелось. И вот что я тебе скажу. Прости, сестренка, но они так не воняют. Скорпи же, он словно бы, как бы выразиться-то, о, точно, бродит, от него забродившим скисшим вином тянет. Неприятно так, знаю, особенно если не уследить, временами проходит, но из-за запрета сладкого. Чем его кормить-то? Каши одни, молоко, мяса немного. Молоко он очень любит. Мне даже кажется, что с ним ему как будто бы получше. Вот только дракон его вообще терпеть не может, а целителей вовсе запрещает. Заявил, мол, у нас еще и на молоко аллергия. Год назад было, Скорпию тогда совсем поплохело. Он супа с клетками пресного поел, суп на молоке был. Я на свой страх даю, он просит, а как получит, такое увидишь. Дафна, он же как теленок присасывается, литр за раз, вообще легко. Я как увидела, чуть в обморок не упала, а ему ничего, даже как будто бы и лучше стало. С тех пор даю по-тихому, ну значит не молоко это. В любом случае, Теодор церемонится, судя по всему, не стал. И раз сказал, что надо к детскому, значит, он Скорпия туда уже везет. Пойду крестной Кристиана позвоню. 3 часа уже. Есть шанс, что не занято и ответит. С этими словами Дафна вышла из гостиной, и последовавшая за ней, будто хвостик, младшая Гринграсс, ныне уже миссис Малфой, пронаблюдала за тем, как ее старшая сестра взяла лежащий на трюму странного вида прямоугольник, лицевая часть которого практически тут же вспыхнула, а сестра тем временем что-то сделала и приложила он и к уху. Чуть менее минуту ничего не происходило, а затем гудки в странном прямоугольнике сменились на приветствие. «День добрый, Элизабет. Надеюсь, не отвлекаю?» «Нет, у нас разбор, я из зала вышла. У вас что-то срочное?» «Ясно. Значит, не позвонил. В общем, к вам Теодор с подарочком, и нет, это не Кристи. У нас тут иное что-то. Не уверена, что вообще к тебе, но больше-то все одно ни к кому, ни к Гарри же. А как, угу, похоже на какую-то пищевую непереносимость». И как и у нас лечит не то и не там. В чем душа в парне держится? Вопрос. Буду очень признательна. Ясно, ладно, я встречу их. И на месте разберемся. Хорошо бы родителей. Мать минут через 10 приведу, ребенка на машине повезли. Заразные они эти ваши ягуары. Теодор себе вот тоже купил. Хорошо, через 10 минут в холле, кивнула сделавшая вид, что у нее что-то срочное, Элизабет. Разбор был непрофильный, и присутствовать было не обязательно. Спустя 10 минут спустившись в холл, профессор Росс обнаружила там бледную, выглядящую, как выброшенная на берег рыбина, женщину, имеющую сходство с матерью ее крестника, а чуть позже и саму Дафну. Та чуть не змеей шипела на, вероятнее всего, Асторию. «Добрый день, Дафна, миссис Малфой, я полагаю, добрый Элизабет, Теодор будет минут через 30», натянуто улыбнувшись, произнесла вдумчиво оттаптывающая мысок правой ноги младшей сестры Дафна. «Что ж, хорошо, значит, пока попробуем понять, кого именно к нам привезут. Я так понимаю, племянник, он Астория, лучше как есть расскажи, Элизабет, врач, и в разы лучше меня разбирается. Ну, в пищеварительных проблемах я не специалист, но в общих чертах, думаю, что справлюсь, и в нужное отделение мы мальчика в любом случае направим. Какое отделение? Меня драка прибьет, это же магл. Замолкни, все так же вежливо, в очередной раз отдавив теперь уже левую ногу сестры, произнесла все так же улыбающаяся старшая. Коротко, по существу, что именно наблюдалось, что рекомендовалось и к чему приводило, с легким нажимом продолжила уже убравшая свой каблук от ноги сестры Дафна. Смотрелось все это как минимум сюрреалистично и странно, что внимание не привлекало. И лишь когда они прошли в одну из находящихся на первом этаже смотровых, до Элизабет дошло, что, скорее всего, имеют место так называемые чары отвлечения внимания. Надо будет у Гарри спросить, почему на меня-то они не подействовали. Поставила себе зарубку на память Элизабет и следующие 30 минут слушала не очень связный, в общем-то, рассказ о том, что с ребенком и как, ХМ действительно какая-то пищевая непереносимость, скорее всего, что-то аутоиммунное, но сразу не скажу. Без сахара, говорите, лучше? Да, ответила немного оттаившая Астория. Она уже поняла, что могла перед ней как минимум мозговитая, да и отдавленные сестрой ноги весьма недвусмысленно напоминали о правилах, скажем так, хорошего тона. Это странно, вы перечислили много чего, почти все, по сути, и при этом ни единого признака гипергликемии. Хотя вам, вероятно, более знаком термин диабет. Да, именно его нам и поставил целитель. Странно, но, возможно, вы попросту упустили. Скорпиус когда-либо проявлял признаки повышенного аппетита, жажды. В такие моменты ребенок может буквально раз в час заявлять, что он голоден. Воду пить как не в себя, литрами. Нет, точно нет, Скорпиус так только молоко. Молоко, да, его он может, как вы описали, с водой. В таком случае это точно не диабет, если, конечно, он после пары стаканов не падает. Да он литр запросто. Точно не он, в 100 мл молока примерно 5 грамм сахара. И если вы говорите о литре, при скачке сахара он минут через 5-10 должен испытать сильнейшую вялость, патологическую жажду, сухость во рту, рвоту, головные боли, проблемы со зрением. Что-то из этого в течение получаса после. Нет, наоборот, ему лучше, оживает будто бы. Ну тогда это скорее не диабет, а его полная противоположность. И если его держат на бессахарной диете, да он загнуться должен. И так сахара в крови нет, а переизбыток инсулина. Это практически гарантированная кома, но у него точно не диабет и не его антипод, потому как при первом его убило бы такое употребление молока, а при втором назначенная ему диета. Но если это не то, тогда смотреть будем, первичный осмотр я проведу, заодно в комплекте еще и сердце сразу выясним, а там по состоянию, но, скорее всего, это к Малькольму в гастроэнтерологическое. По бледности матери можно было понять, что-то как минимум очень напугано. Но именно в этот момент к госпиталю подъехал Теодор, и стало уже не до этого. Не более 10 минут, за которые к мальчику вызвали, как и предположила до этого Элизабет, гастроэнтеролога. Замученный Скорпиус уже даже не хныкал, только смотрел с ужасом. Ведь раньше, когда приходил целитель, всегда-всегда было больно. Отцу не нравилось то, что у него вздувается живот. Увы, но доктор лечил это весьма кардинально и очень болезненно. Вот и сейчас, освобожденный от стягивающего его живот корсета, малыш уже даже и не плакал. Увидел врача, задеревенел, а затем с шоком наблюдал за тем, как сначала показавшаяся ему ангелом небесным женщина очень мягко потрогала его, и при первых же признаках увеличившегося дискомфорта прекратила. Только рот попросила открыть и посветила чем-то похожим на люмос. Провела пальцами по щекам, а затем, пообещав, что скоро все пройдет, куда-то вышла. Вернулась она с каким-то дядей, который представился Малькольмом Рисом, профессором чего-то там сложного. Он тоже очень аккуратно потрогал, а затем, обменявшись взглядами с оказавшейся за его спиной Элизабет, сказал короткое: «Поднимаем, это мой пациент, и никакой это не диабет, ты совершенно права, Элизабет. Надеюсь, что, не переживай, вот его мать, а документы да не до них было, завтра все будет, ведь будет же, Теодор, разумеется», кивнул тот, «все дома в сейфе». Через 5 минут каталка с мальчиком была уже в лифте. Каких-либо объяснений не требовалось, хватило и того, что Лиззи сказала про голубую кровь и прилагающуюся к ней секретность. Мальчик, мол, совершенно домашний, аккуратнее надо, а в то время как за каталкой с сыном закрывался лифтовый створ, притормозивший Асторию Теодор отвел ее в сторону и буднично поинтересовался, есть ли у мальчика хоть какие бы то ни было документы. Ответом ему стало растерянное мотание головой. «Плохо, Астория, плохо, он же едва живой, но мы тоже, ходили в Мунго и зелья пили, а в итоге мой сын едва не умер у меня на руках, и после того, как вот эта вот женщина и ее муж вернули мне моего наследника, после того, как он вновь начал бегать». Плевать я хотел на всю чистокровность мира. Мне с ними детей не делать. Но да я и об этом тоже подумаю. В общем, документы я организую. Дракожи на тебе. Что хочешь делай. Но если он тронет моих врачей, я его лично Круциатусом запытаю. А Поттер присоединится. Поттер, а ты думала, я просто взял пришел к маглам и сказал. Вот сын, лечите. Но, никаких но. Из тебя обед о том, где именно и что именно наш блудный победитель лорда, я тебе не говорил, поняла, да, разумеется, как только Дафна, именно, а теперь по делу, документы и страховку я подготовлю, но платить за твоего, это уволь, так что долговая расписка или еще как, но 3000 с тебя, 1500 на страховку, остальное на оформление, так много, а ты как хотела, документы нужны еще вчера, никто просто так на такое не пойдет, это должностное преступление, так что, его сейчас по временной схеме примут. Положат как неизвестного, но завтра, максимум послезавтра документы должны быть, у маглов с этим строго, служба опеки бдит, служба опеки, именно, немного похоже на наш контроль за магией несовершеннолетних, но только если немного, спасибо тебе, Теодор, спасибо, я все верну, только в Гринготс, у меня еще есть, осталось от родителей, вот выздоровеет, тогда и поблагодаришь, к вечеру следующего дня все документы по страховке, а также метрика были готовы, как, впрочем, и первые анализы, кровь, кал, моча. Мальчику дали выпить какую-то суспензию с малиновым вкусом, и спустя час тот, успокоенный, заснул. Впервые за долгое время у него в животе ничего не бурлило, боль ушла и стало как-то совсем хорошо. Добрая медсестра в рубашке с зайчиками совсем чуть-чуть уколола ручку и, встрепав жиденькие светлые волосики, пожелала спокойного сна. Тут вообще все, в отличие от их семейного врача, были очень добрыми. Никто не ругался и не делал больно. Утром пришел тот самый доктор. Очень аккуратно прощупал животик и опять прописал ему ту самую вкусную штуковину, от которой вчера унялся животик. Спустя еще сутки предварительный диагноз был полностью подтвержден. Еще в смотровой профессор Рис заподозрил целиакию, и вот пришедшие анализы ее полностью подтвердили. Врожденная, генетическая, сразу по трем маркерам. Какой, к черту, диабет. Как итог, специализированная диета, витамины и подъем уровня глюкозы. Получивший на следующее утро на завтрак самое настоящее пирожное, безглютеновое, Скорпиус Малфой выглядел как филин. А улыбнувшаяся ему медсестра встрепала белый пушок на голове и сказала короткое. Врач разрешил, значит, можно. Спустя полчаса взяли анализы. Собственно, для этого и давали. Посмотреть как и что. Каких-либо жалоб от ребенка не было, ну может, только на размер пироженки. Но это уже к делу, как говорится, категорически не относится. А тем временем в Малфой Мэннере Драко наконец-таки заметил отсутствие своего вечно рахитного наследника. «Астория, а где наш сын? Что-то давно я его не слышал», — произнес, как и в школьные годы, все так же копирующий манеры отца, читающий нафиг ему неинтересный утренний пророк, Драко. «О, ты о нем еще помнишь?» — вскинув брови, столь же скучающим, пусть и наигранным, в отличие от и вправду не так чтобы заинтересованного Драко, тоном откликнулась бывшая младшая Гринграсс. «Я что-то не то спросил, или ты попросту тоже не знаешь, где он? Отчего же, где наш сын? Я прекрасно в курсе. У Ноктофон, они с Кристианом, кажется, поладили. Очень просили разрешить. А ты не подумала, какой счет нам за это выставит Теодор? А если он опять попробует заболеть? А он разве выздоравливал?» Но целитель Рейнольдс сказал: «Не знаю, что и как он тебе сказал, гнала бы я в зашей этого шарлатана. Столько лет, а сыну лишь хуже. И нет, счет нам не выставит, не более обычного в подобном случае. Теодора я предупредила, он при мне домовику все распоряжения сделал. И со Скорпиусом я вчера разговаривала, все у него в порядке. Да и у младшего Нокта тоже не все гладко. В общем, к особенностям питания им не привыкать. Ясно, что ж, я не против, пусть погостит. Быть может, на пользу будет». «На пользу, однозначно на пользу», — подумала вспомнившая, как вчера, быть может, впервые за долгое время увидела улыбнувшегося ей сына, Астория. Скорпиуса она, естественно, навещала и вчера, собственно, сразу же, как только закончила с документами, воспользовалась возможностью посещения. Сын оказался в четырехместной палате у самого окна, и, быть может, впервые с любопытством вон и смотрел. Вставать ему пока не разрешали, а вот просидеть запретов не было, и так как кровать располагалась у самого окна, настолько солнечным она его и не помнила, разве что совсем малышом. Жалоб сын не имел от персонала, как оказалось, пребывал в полнейшем восторге и даже доверительно на ушко сообщил, что доктора тут совсем-совсем не болючие, не то что целитель Рейнольдс. После был разговор с лечащим врачом и поразивший женщину до глубины души диагноз. Как это целиакия, то есть как вовсе не сахар, а как же, магловский целитель в подробностях все расписал, и разве что не на пальцах все показал, а также сообщил, что мальчик пройдет у них в госпитале полный интенсивный курс восстановления и что, пока он здесь, им, как родителям, стоит начинать готовиться. Целиакия не лечится и является пожизненной. Так что диета, диета и еще раз диета. Молоко цельное, свежее. Следить за всем и никаких злаковых, кроме риса, гречки, кукурузы, возможно овса. Они, мол, проверят реакцию. Мясо, рыба, фрукты, не аллергенные, не кислые, с экзотикой не экспериментировать. Со специями ну прямо очень осторожно, по возможности ничего консервированного из магазинов не давать. Домашние можно, но опять-таки, специи по минимуму. Хлеб только картофельный или же рисовый, ничего жареного, томленое, вареное, тушеное. В ближайший год все только в виде пюре или же в мельчайшей нарезке. Кишечник поврежден, малейшие раздражения, и все по новой. Поддерживающая терапия, специальные смеси, опять-таки пожизненно, и наблюдение у гастроэнтеролога такое же, то есть тоже пожизненное. Все это Астория вполне честно записала и вот, разобравшись с Драко, сообщила ему, что она к сестре, и вправду убыла Коной, за советом, что, как и где ей смеси эти чудесные для сына брать. Малыш, мол, в восторге, особенно от той, что с малиной. Одышка, диспноя, одна из приспособительных функций организма, которая выражается в изменении частоты, ритма и глубины дыхания, нередко в сопровождении ощущений нехватки воздуха. При заболеваниях сердца одышка появляется при физической нагрузке, а затем и в покое, особенно в горизонтальном положении, вынуждая больных сидеть, ортопное. Приступы резкой одышки, чаще ночные, при заболеваниях сердца, проявление сердечной астмы. Одышка в этих случаях инспираторная, затруднен вдох. Глава 17. Через неделю пребывания в госпитале Скорпиусу потребовалась консультация ортопеда. Врач, вновь мужчина, осмотрев уже даже и не боящегося ребенка, сочувственно подмигнул и поинтересовался, хотел бы тот, как все детки, бегать. Конечно же, Скорпиус хотел, о чем тут же всем присутствующим и сообщил. Ну раз такое дело, то, конечно же, будешь, вот живот твой вылечим и сразу ко мне, грудь твою на место ставить, а то ишь придумал, тоже мне. 3,2 сантиметра воронку заимел, непорядок, непорядок, пискнул пока еще не понимающий, что именно и как именно с ним сделают, но уже практически уверенный в том, что это совсем-совсем не больно, ребенок. Вот газы заклинанием давить, чтобы животик плоский был, это больно. А доктор Риса, заглянувшая к нему пару раз, доктор Лизи, это совсем не больно. А раз уже два доктора и не больно, то и третий дядя доктор тоже наверняка не больно. А вышедший тем временем из палаты заместитель главы ортопедического, а по совместительству еще и имеющий докторскую степень сэр Даниэль Грейстоун, с интересом посмотрев на уже практически освоившуюся со всем этим Асторию, посерьезнел. Тянуть не рекомендую, деформация большая, объем легких снижен чуть менее чем на треть, что является показанием к операции. Операции? Да, именно так, по-другому грудь вашего сына на место не встанет. Необходима пластина, и есть вероятность, что не одна, более точно скажу, только после МРТ. Но без операции подобное не скорректировать, и с возрастом все будет только хуже. Хроническая гипоксия не шутки, начиная от роста и общего развития, заканчивая проблемами с мозгом. Нехватка кислорода весьма и весьма коварна. После же он будет в полном порядке. Мне, то есть нам нужно подумать. Разумеется, свои рекомендации я дал, жизни опасного состояния я не наблюдаю. Пицтус ексцаватум, разумеется, нехорошее, но и не сказать, чтоб критичное, все так же спокойно и доброжелательно произнес врач-ортопед, и с тем удалился. Так, ясно, пошли к Элизабет, тут недалеко, всего на 2 этажа выше, произнесла понявшая, что сестра в очередной раз в ступоре, Дафна. Крестная мать Кристиана, как всегда, не отказала и подробно на пальцах разъяснила, что же это за зверь такой пицтус ексцаватум, также известный как ВДГК или же грудь сапожника. Чего стоит ожидать, и что необходимо предпринять. Стало ясным, что без операции, как и в случае с пороком у крестьяна, не обойтись. 3,2 сантиметра – это и вправду много. Решиться на подобное для Астории было нелегко. Против мужа, под носом у семейного колдомедика, оказавшегося если не шарлатаном, так попросту неумехой, но ради сына. Кристиан был для нее как пример, бегает, улыбается. А ведь сестра не таилась и рассказала, как оно все было и чем в итоге чуть не закончилось. Ужаснувшаяся едва не настигшему ребенка сестры финалу, бывшая младшая Гринграсс сплюнула на все и, подписав все необходимые документы, дала разрешение. Лучше жизнь, чем медленно угаснуть. И будь что будет, а драка что драка, побесится да и уймется. Наследник у него один, и маглы там его вылечили или нет, других не предвидится. Спустя месяц, на выходе из госпиталя Скорпиуса было не узнать. Обзаведшийся румянцем и даже как будто бы чуточку подросший, мальчик был уже вовсе не тем, каким он пересекал его порог. Цепко, словно маленький клещ, левой рукой он держался за руку стоящей подле него матери, тогда как правой с усердием махал оставшимся в палате товарищам по несчастью, медсестрам да и вообще всем, кто хоть как бы то ни было принимал участие в его столь резко сделавшей поворот судьбе. Домой переместились к каминам от ноктов. Теодор не отказал, и совершенно по-могловски довез их на купленном им 4 месяца назад Ягуаре. В отличие от спорткара Поттера, выбравшие себе для могловской конспирации представительные и вместительные ФПЦ, Теодор машиной, как и сам Поттер, был до щенячьего визга доволен. Представительная, отзывчивая, элегантная. Если и могло быть у моглов что-либо прекрасное, то это была именно она. До Нотт-Мэнора доехали с ветерком, а оттуда через камин прямиком домой. Вздрогнувший в удивлении Драко даже застыл. Скорпиус умудрился не упасть. В прошлые разы, возвращаясь от Крэббов и Гейлов, он неизменно демонстрировал свою полнейшую неуклюжесть. А сейчас взял и не упал. Спокойно перешагнул порожек и, чинно обернувшись, в его то 4,5, помог появившейся вслед за ним матери. «Добрый вечер, Астория, Скорпиус, выглядишь почти превосходно». Наконец нашелся отвисший после поразившего его явления сына Драко. «Добрый, дорогой», — откликнулась мужу Астория, а тот тем временем продолжил. «Что Нокты сделали с нашим сыном? Он как будто бы поздоровел». «Не как будто бы, Драко, Теодор просто показал его своему целителю. Ты ведь должен был слышать, что его сын тоже был не так чтобы здоров». «Да, я слышал, но, не но, а нормальный, грамотный, я подчеркиваю, грамотный специалист, моглорожденный, правда, но да и Мерлин с ним. Сына он нам от смерти спас. Никакой это, как оказалось, не сахар, и молоко ему не только можно, но и, как сказал мне целитель, категорически обязательно. У нашего сына нет проблем с сахаром, у Скорпиуса проблемы с злаковыми, а если точнее, то целитель Рис сказал, что с содержащимся вон их веществом, именуемым моглами глютеном. Именно употребление мучного, постного ли, сладкого ли, вообще любого вызывало у него все те не дававшие нам покоя симптомы. И овсянку нам, кстати, тоже нельзя, а именно ее Ринальдс велел давать. Мне вот интересно, он это случайно или намеренно? У мальчика аллергия, ему хуже, а он запрещает единственное, что ему могло бы помочь, и, пользуясь тем, что ты ни разу не колдомедик, навешивает тебе на уши 3 короба. И ладно бы это была я женщина, мне положено, но ты, дорогой, как же так, почему ты так поступил? Наш Скорпий чуть не умер. То есть как, ты хочешь сказать, что Нотт опустился до того, что подпустил к своему наследнику моглорожденного, да как ты? И это то единственное, что ты услышал. Очнись, Драконис, нашего сына едва не убили, и если бы не Теодор, невозможно, целитель Ринальдс, напыщенный, безграмотный, чистокровный баран. На вот, читай, медицинское заключение. И если тебе этого мало, тогда знай, сына я сгубить не позволю, и если потребуется. Забравший из ее рук листок Драко принялся за чтение, благо Поттер подсуетился и перед выпиской вручил стилизованный по всем правилам СВ, мунго-пергамент, в котором с огромным количеством зубодробильных слов на латыни пояснялось, что именно, и в какой именно мере было обнаружено и исправлено. Не было там лишь того, что, кроме всего прочего, проводили еще и коррекцию грудины. По его просьбе, использовавший заранее вымоченный в рябиновом отваре шовный материал ортопед Грейстоун и малейшего следа вмешательства не оставил, и так как никакая диагностика подобного рода объекта внутри мага не выявляла. В общем, какого-либо беспокойства наличие в груди у сына Титана у Астории не вызывало. А тем временем, дошедший до конца драка чуть не дрожал. Латынь он знал, и знал превосходно, и написанное между строк понял. И, скрипнув зубами, глубоко выдохнул. То есть ему нельзя хлеб, только картофельный, или же рисовый. То же самое во всем остальном. Никакой пшеницы, овсянки и иных схожих с ними аграрных культур. Распоряжение домовикам я еще вчера сделала. И мой тебе совет, дорогой, не стоит он и отменять. Ты сам видишь, что сыну в несколько раз лучше. И это лишь начало, не после того, что было. Восстановление займет не менее года, а далее поддерживать, исключать аллергены и всячески контролировать. Не такая уж и большая плата, ты так не думаешь, я не уверен, но да без хлеба так без хлеба, не мне же его нельзя, протянул ушедший в себя драка. Именно и я, кстати, попробовала пирожные, те, что без глютена, их маглы весьма на уровне готовят, и если не знаешь, что они особенные и всячески без каких-то, так и вовсе не заметишь. Меня Теодор угостил, у него всего этого в достатке, на голубом глазу додумала, где именно и как именно она познакомилась с безглютеновой стряпнёй Астория. В самом деле, переключился на новую информацию драка, со всей ответственностью, и уверена, что домовики с этим вполне справятся. Рецептов у маглов, что книг у нас в библиотеке, и не наплевать ли, кто и как именно это придумал. Нам с ним детей не делать, а идею можно и почерпнуть. Именно так в Малфой Мэннере появились магловские поваренные книги, а вместе с ними и, как ни странно, прижившаяся и у драка полудиета. Суп для него, разумеется, не протирался, но в целом тонкий, ненасыщенный аромат и не менее утонченный вкус, коего добились ограниченные в применении специи домовики, хозяина Мэннера полностью устроил. А эти очаровательные рисовые булочки и тарталетки, закачаешься. Пришлось даже к Теодору наведаться и поблагодарить. Отношения, как следствие, восстановились, а в то время как где-то за магическим барьером творилось, можно сказать, неслыханное. По другую его сторону также было не так, чтобы спокойно. Да и как могло бы быть что-то иное? Где это вы видели без 7 месяцев отца и спокойного, а если это еще и Поттер? Да к тому же еще и только что узнавший. В общем, бедлам стоял в начале вставшей теперь уже их общей квартире. Затем плавно переехал на парковую. Первым к родителям Лизи заявился Гарри, попросту аппарировал. Но не тут-то было, и спустя час, так толком и не сумевший объяснить, что же именно произошло, мужчина вновь попал в оборот. На парковке мигнул фарами до боли знакомый мини, и стало как-то сразу понятно, что сейчас будет. Ой, ох, и зря же он из их квартиры сбежал. Испугался попросту, Лизи была не в себе, чуть с кулаками не налетела. Ругала за что-то, словами недобрыми называла. Что-то там про да я тебя, да чтоб я еще раз. Одним словом, ему хватило, и он от греха забился в туалет и уже оттуда. Не помогло, и прекрасно изучившая свое сокровище Элизабет всего лишь через 47 минут была уже, так сказать, рядом. А дальше были догонялки, убегалки, и ничего не понимающие, но оказавшиеся в центре всего этого родители. Вид прячущегося за его плечи зятя был для мистера Росса как минимум в общем, был. Особенно в свете надвигающейся на него угрозы в виде собственной, непонятно за что ополчившейся на него дочери. В итоге, разнять горе то ли дебоширов, то ли влюбленных друг в друга идиотов, сумела лишь вернувшаяся после прогулки по магазинам миссис Росс. Довольная жизнью, с новой только что купленной сумочкой, она попросту притопнула ногой. Миг, благословенная тишина и тихая, но требовательная. «В чем дело, Гарри, Элизабет? Что за кавардак вы тут устраиваете? Она на меня со сковородкой. Я домой, а она на меня спасите, леди. Я ни в чем не виноват, а меня словами недобрыми и огурцом еще. По запаху судя, соленым, и да, кажется, он еще и в мороженом. Вы же знаете, я на конференции был. 3 недели, в Астине. Вернулся она меня. Ясно, понятно, Лизи, я само внимание. Да он, да я его, мама, ну как он мог, ну почему сейчас, моментально потеряв всю свою бывшую до этого воинственность и разревевшись, забормотала Элизабет. Дорогая, огурцы соленые, мороженое, взбрыки, имевшие необходимость, и тем не менее долгое время отсутствовавший муж, не кажется ли тебе, что диагноз-то уже и так понятен? Она мне собран, фактологией подтвержден, осталось лишь тест в близлежащей аптеке приобрести. Какой тест? Лизи заболела, «Милая, родная моя, где болит?» Тут же выдал вмиг истинно по гриффиндорски на амбразуру, вылезший из-за скрывавшего его до этого мистера Росса Гарри, и тут же таки получил, беззлобно, зато болезненно. Про сковороду в руках жены он как-то не подумал. «Отставить драку, Гарри, ты в порядке? Подыши на счет, Лиззи, солнце ты мое, наш папа прав, да и Гарри, гад, ну как ты мог, и вовсе даже не гад, милая, ты сказок-то хотя бы мне тут не вещай, я его лечащий врач, и я тебе говорю, не гад, и не попросила бы ты его, и не было бы ни мороженого, ни огурчиков, какие, кстати, маринованные, малосольные или в хрусточку из бочки, как на Оксбридж Роуд 25, маринованные», шмыгая носом, призналась Элизабет. «Ну вся в маму, сама мужу объяснишь или, сама, Гарри, прости, я не специально, просто у меня уже крыша едет, неделя всего, да случилось-то чего, беременна она, зять дорогой, беречь, любить, огурцами запасаться, а ты, негодник, уехал, без мороженого ее оставил, заменитель не прокатил, я же помню, у этого твоего фортескью и со вкусом соленого огурца было, а замороженным шагом марш, и чем больше, тем лучше». Сладенького, солененького, разного без скромности. Поверь моему опыту, Лиззи, сколько милое, ведро, 2, 10. Одно и фисташкового много, и заколдуй, чтоб не таяло. Есть ведро и много, и заколдовать. Полчасика дай, все куплю. Час, и чтоб не, есть управиться за час. Солнышко мое, отрапортовал получивший Цупоттери, тут же крутанувшись на месте, исчез. Ну вот, дорогая, а пока Гарри по магазинам бегает, мы с тобой поговорим. Я понимаю, сложно, тяжко, произнесла взявшая дочь под локоток миссис Росс, и вскоре они скрылись за дверью ее кабинета. Воронкообразная деформация грудной клетки, ВДГК, впалая грудь, воронкообразная грудь, грудь сапожника, ристус ихсаватум, это тяжелый порог развития передней грудной стенки, представляющий собой различные по форме и глубине западения грудины с вовлечением грудино-реберных хрящей и ребер. Это приводит к снижению объема грудной клетки, смещению и сдавлению органов загрудинного пространства, к заметному косметическому дефекту, выраженным функциональным изменением со стороны сердца и легких. Глава 18. В то же самое время, в другом доме, находящемся на северо-востоке от Лондона, тихо плакал, несколькими часами ранее вернувшийся от бабушки Молли, Хьюго Уизли. Обычно из норы его так рано не забирали. Вот только сегодня он чувствовал себя нехорошо. Кружилась голова, подташнивала, и он с самого утра ничего не ел. Бабушка испугалась и настояла на том, чтобы вызванная ею в ее законной, как говорила сама мама, выходной, Гермиона отвела его к целителю. Мама была всем этим категорически недовольна, но спорить не стала. Именно так, за 2 часа до, Хьюго и оказался в Мунго. Видная, значимая мать, героиня второй магической войны, защитница Хогвартса. Как итог, их приняли без очереди. Осмотрели, потрогали, помахали палочкой. Вот только головокружение, как назло, прошло, а объяснить что-либо внятно ребенок попросту не смог. Не в его 7,5. Пытался рассказать, честно пытался, и про сестру. Зря, ох и зря же он про нее вспомнил, уж лучше бы молчал. А целитель тем временем покивал, черкнул несколько строчек в оказавшейся у него на столе не так, чтобы толстые карточки. Заполнил рецепт и, судя по всему, для значимости отдал его Хьюго, и сказал ему сходить на сестринский пост и получить на нем все требуемое. Требуемым оказалось не самое сильное, но весьма действенное и успокоительное. А пока Хьюго за ним ходил, целитель обратился к явно ожидающей каких-либо от него пояснений матери. «Миссис Уизли, не сочтите за наглость, вы сильно заняты», и, видя, что его явно не так поняли, быстро поправился. «С детьми, как часто бывает, проводите с ними время, вечера, возможно, выходные. Увы, целитель Ройтс, только воскресенье после обеда. На неделе Хьюго находится у своих бабушки и дедушки, они маглы, возможно, это важно. Субботу он проводит у своей бабушки Молли, а в воскресенье после обеда я его забираю и вечером, после ужина, отвожу к родителям. Я вас прекрасно понимаю, работа в министерстве требует большой отдачи, не стоит волноваться. Вот только, судя по всему, ребенку того, что вы можете ему дать, мало. Как следствие, его поведение есть не что иное, как попытка привлечь к себе внимание. Он сам сказал, что началось все после отъезда его старшей сестры в Хогвартс. Как следствие, то есть вы хотите сказать, что с ним все в порядке и он просто скучает. Именно так, миссис Уизли, маленький мальчик, после отъезда сестры он чувствует себя брошенным. Ни проклятий, ничего либо иного я у него не выявил. Легкий недостаток веса, вероятнее всего, как следствие отсутствия аппетита, спровоцированного, скорее всего, его психологическим состоянием. Просто проведите с ним какое-то время, я понимаю, что это сложно, и тем не менее. Также я прописал ему успокоительное, не сильное, но достаточное, чтобы притупить его чувство одиночества. Ничего большего, увы, я сделать не могу. Покинув кабинет, Гермиона подошла к ожидающему ее сыну, и не сказать, чтоб заметно, и тем не менее весьма грубо взяла его за руку. Мальчик едва слышимо пискнул, но, видя как посмотрела на него мать, замолчал. Памятующая о вездесущих репортерах, скандала на публике Гермиона постаралась избежать. Вежливо улыбалась и максимально аккуратно, и тем не менее все же именно тащила Хьюго к выходу. Ребенок за матерью едва поспевал, а затем миг, хлопок, и они оказались в уже знакомом ему садике его магловских бабушки и дедушки. «Останешься здесь», — строго, на грани крика сообщила сыну разъяренная его выходкой Гермиона. «И если ты еще хоть раз посмеешь пожаловаться, ты ведь прекрасно знаешь, насколько я занята, насколько важна для всего магического мира моя работа, и как ты только посмел, неблагодарный». «Но, мама», — пролепетал испуганный ребенок, — «не сметь», — гаркнула на него Гермиона, и лишь в последний миг удержала уже занесенную для удара руку. Перепуганный Хьюго зажмурился и сжался, тогда как не менее расстроенная собственным срывом Гермиона не придумала лучшего, чем чуть смягченным тоном отправить его в дом. Бить сына она, естественно, не собиралась, ни после того, как узнала о том, что нечто подобное уже проделывал муж, не специально, по пьяни, и тем не менее их брак и так уже больше года как трещал по швам. Дома Рон практически не появлялся, а если появлялся, то неизменно пьяный, а это, в свою очередь, означало ненавистную для нее постель. И нет, так-то она была совсем даже не против, да и два ребенка как бы намекали, вот только с пьяным супругом. А за последние 3 года было только и исключительно так, и это было отвратительно. Собственно, после ее отказа он и замахнулся на сына. Она сама его укорила, мол, что Хьюго подумает. Спустя полчаса слетела по лестнице, услышав истошный, наполненный ужасом детский крик. Эта Роза пыталась в свои 9 оттащить своего, пьяного в дупель отца, от забившегося в угол Хьюго. Руки и лицо ребенка к тому времени уже были в синяках. Собственно, именно тогда и зареклась, приласкала мужа перфектусом, обработала ссадины сына бадьяном и поклялась самой себе, что вот она-то уж точно нет, и вот едва сдержалась. Досада глодала где-то внутри, но и идти на попятную, как она была уверена, было нельзя. Иначе получится, что мальчик добился своего. А если так, то все это обязательно повторится. Из окна за происходящим молча наблюдала миссис Грингер, и дочерью она была недовольна. Но вот та парировала, и понявшая, что более ничего не произойдет, женщина вышла за, так и оставленным Гермионой на крыльце, Хьюго.